Глава 26. Привет. Как всегда, вовремя появляется блондин и садится рядом со мной за стол. Я на миг замираю, пристально вглядываясь в парня и не решая что-либо сказать. Мозги набекрень, в голове пустота. Привет. Наконец выдавливаю из себя. Он ничего не отвечает, готовится к занятию. У нас зелье по расписанию. И здесь Алан всегда очень собран. А я сижу и пялюсь на него, как последняя идиотка. Даже рот, кажется, приоткрыла. Вдруг мой взгляд пересекается с Пенелопой. Она сидит впереди в соседнем ряду и наблюдает за мной. И что такого есть в ней, чего нет у меня? Большая грудь? Опыт? Яркая внешность? Внезапно девушка облизывает свои губы и посылает мне томный взгляд, как бы невзначай проводя по своему телу руками, а затем ухмыляется, словно отвечая на мой невысказанный вслух вопрос. «Сучка! Она что, мысли мои читает?» «Абигейл, вернись, пожалуйста, к корню мелифолиума. Завязывай переглядываться с Пенелопой», — говорит мне на ухо Алан. Отчего я вздрагиваю всем телом и, конечно же, покрываюсь ярко-красным румянцем, но от подружки-блондина отвлекаюсь. Некоторое время интенсивно разминая растение в ступке так, словно это оно виновато во всех моих неудачах. «Расслабься. Ты прекрасна, честно. И если хочешь знать правду, твой типаж мне больше по вкусу». Вновь звучит над моим ухом. Медленно поднимаю на парня взгляд и молча шокированно смотрю. Неужели он... «Нет, Абигейл. И я не могу слышать мысли. У тебя на лице все написано. Работай над мимикой, если не хочешь, чтобы окружающие читали тебя словно открытую книгу. Вон, и Пенни поняла, о чем страдает твое невинное сердечко. И не применила поиздеваться». На фразе «твое невинное сердечко» у меня непроизвольно дергается глаз. Обозвал так обозвал. Хм. Хмыкаю и демонстративно отворачиваюсь от парня, с большим ожесточением принимая за свою работу. «Перестань дуться. Тебе не идет. Мне нравится твое милое личико», — продолжает шептать мне на ухо Алан. «Ха! Ты в субботу позорно сбежал!» — гневно шеплю на него. «Так что не надо мне тут заливать!» «Я бы попросил!» Наконец и парень выведен из равновесия. Не только я бешусь. «Я позорно ниоткуда не сбегаю. Запомни это раз и навсегда, если хочешь, чтобы я продолжал с тобой разговаривать». «А что тогда это было?» Внезапно вспомнил, что булочки подгорают. «Какие еще к Мерлину булочки?» «Я не знаю. Тебе лучше знать, какие ты там готовил». «Что за бред ты несешь? Мозги за выходные растеряла?» «Что?» Последнее высказывание парня возмущает меня до глубины души. «Если я растеряла мозги, то ты точно растерял что-то в штанах!» Говорю и высоко задираю нос. Мол, знай наших. И тут, внимание, реакция Алана. 3, 2, 1. «Совсем оборзела, сука!» Парень хватает меня за руку и силой прижимает к себе, со злостью выплевывая каждое последующее слово. «Ты на что намекаешь, тварь? Значит, я что-то растерял в штанах, да? А может, мне стоило растерять еще что-нибудь? Например, в том переулке, откуда я тащил тебя до самой академии. Или когда отправился к ректору, чтобы снова спасти твою неблагодарную задницу. Что вообще с твоими мозгами и языком за одно долбанное воскресенье произошло? Настолько обиделась, что не оттрахали, как очередную девку. Или ты наивно полагала, что у нас любовь, отношения и прочая лабуда? Что со мной позволительно разговаривать в подобном тоне, так как Алан типа на самом деле внутри бесхребетная боязливая милашка? Так я тебе скажу. Нет, нет и еще раз нет. Нет, между нами ничего. Не было и не будет. А то, что я тебя, тупая ты сука, не лишил девственности в субботу, можешь причислить к еще одному моему благородному поступку. Сможешь подарить свою невинность мужу, и не придется потом бегать униженно за мной, когда на следующий день я на тебя даже не взгляну». Блондин отпускает руку и слегка отталкивает меня от себя, резко поворачиваясь к кипящему зелью. А меня в прямом смысле трясет. Столько эмоций, пульс вновь зашкаливает, и я совсем не знаю, что сказать. Черт, да я даже не могу понять, что я чувствую после этой тирады. Обиду? Да есть такое. Кому ж понравится, когда тебя называют тупой сукой и тварью? Но в то же время я сама виновата в том, что спровоцировала блондина на эту речь. Специально перегнула палку. И ведь в конце проскочило самое главное. Он вновь обо мне заботится. Переживает, что случись все между нами тогда до конца, и я буду страдать. Осознание этого факта моментально окрыляет меня и даже возвращает на мое лицо улыбку. Мысль о том, что точно так же Алан может заботиться о своем личном комфорте, я сразу гоню прочь. Я не хочу дарить свою невинность мужу. Проникновенно шепчу парню на ухо. И я не буду за тобой бегать после. Честно. Я все понимаю и вполне готова стать очередной девкой для тебя. Да. Нервно киваю и с надеждой смотрю на его полные недоумения глаза. С минуту он молчит, а затем отвечает. «Купи себе дилдо, озабоченная идиотка».